Глава 14. Стюарт Келна выбрался, наконец, из сотрясаемых стихии джунглей на священную поляну. Некоторые из камней жертвенников попадали, на поляне валялись поваленные деревья, однако яма была цела. Ее разверзнутая пасть приглашала его внутрь. Он ухватился за веревку, по которой до него спускались другие, и постарался собраться с духом. Свеча повсюду искал Лайлу и не мог ее найти. Он добежал даже до водоворота, но ее и там не оказалось. Затем обыскал поселок и вновь вернулся назад. Пометался по тропинкам в джунглях. Все напрасно. Девушка исчезла. И вот теперь он стоял посреди раскачиваемых джунглей, обхватив дерево и сквозь слезы горестно выкрикивал: «Ми-бва! Лай-ла!» И снова, и снова. Воздуха у Лайлы в легких не осталось. Она попробовала вдохнуть, но кислородный баллон тоже был пуст. 20 секунд. Лайла отломила небольшой кусок от одного из брикетов, воткнула в него детонатор, установила часовой механизм на 5 секунд и сунула эту мини-мину в попавшуюся ей на глаза выбоину, в придавившем ее обломке. Потом обхватила голову руками, заткнула уши, подалась вперед как можно дальше от зловещего камня и принялась считать. Чувство было такое, как будто ее сшиб подводный поезд. Грохот оглушил, удар контузил. Она торпедой полетела прочь в пене рычащих пузырей и каменной взвеси. Ее изувеченное, полубесчувственное тело переворачивалось на плаву, ноги она не ощущала. Неужели оторвала? Осталось всего 10 секунд. Она почувствовала, как давление воды уменьшается. Вскоре она вынырнет. Но где? 5 секунд. Ее голова вновь оказалась на поверхности, и в легкие ворвался восхитительный, ни с чем не сравнимый воздух. Она сделала глубокий вдох и быстро поплыла. Теперь Лайла стала чувствовать левую ногу, слава богу, на месте. Ногу пронизывала тупая ломящая боль. Должно быть, там перелом, и, возможно, не один. Она ухватилась за нависающий над водою каменный выступ, подтянулась и втащила себя на сушу. В скале обнаружилась небольшая ниша, залитая водой, куда она нырнула, как в укрытие. Несчастные в ковчеге могли уже дотянуться рукой до свода пещеры. Скоро их совсем раздавит. И тут что-то произошло. Вода у стены, отгораживающей подземелье от водоворота, пришла в движение и брызнула во все стороны, точно мгновенно распустившийся водяной цветок. Огромная волна побежала оттуда вдоль стен пещеры. Раскаленные каменные обломки всех размеров разлетались, как шрапнель по подземелью, отскакивая от стены потолка. Пассажиры ковчега не понимали, в чем дело. Они лишь успели пригнуться, защищаясь от взбесившейся воды и каменного града. Волна едва не смыла Лайлу, но она крепко уперлась руками и здоровой ногой и не дала воде унести себя из ниши. Она обернулась и взглянула на каменную перегородку. Та оставалась на месте. Еще взрыв! Подземное озеро вздыбилось. В воздухе засвистели осколки, но стена и на сей раз не дрогнула. Третий взрыв. Четвертый. Пятый. Взрывные волны отдавались в подземелье, как удары громадного колокола, вызывая нестерпимую боль в барабанных перепонках. Лайла скорчилась от этой боли, и все же она различила громкий треск и попыталась рассмотреть, откуда он исходит. Еще взрыв! Ага, наконец-то! Теперь она ясно видела, как в стене образуются трещины и ползут вверх. Кое-где и через них пробивался дневной свет, основание перегородки в нескольких местах было снесено, и она начала рушиться. Последний взрыв. Трещины расширились, И в следующее мгновение вся стена вместе с куском свода, точно исполинский черный занавес, упала с обвальным грохотом, подняв тучу мельчайшей каменной пыли. Грязная волна, несущая гравий и песок, подхватила Лайлу и вытащила ее из укрытия. Люди в ковчеге чувствовали себя как в падающем лифте. Уровень воды в подземелье резко падал, потолок уносился куда-то ввысь, падение было столь стремительным, что ноги их почти отрывались от днища судна. Затем вокруг просветлело, ковчег с невероятной быстротой несся вдоль пещеры. Вода из подземелья с неистовой силой устремлялась наружу. Целая стена пещеры рухнула. Глазам, отвыкшим от света, предстало ослепительно голубое небо. Их несло на волю. Лайла беспомощно плавала по поверхности подземного озера, превратившегося теперь в реку, которая устремлялась наружу, к свету, через внушительный проем, где прежде была стена. Позади она заметила нагоняющий ее ковчег. Девушка крикнула и помахала рукой. Заметят ли они ее? Выловите ее! Единственное, что сумел произнести доктор Купер, втащите на борт. Он догадался, кто это плещется в мутных волнах, но времени поразмыслить обо всем у него не было. Судно неслось, по ревущей стремнине к выходу из подземелья, через который хлестала вода. Лайла слабо гребла руками, пытаясь приблизиться к ковчегу. Силы ее были на исходе, боль едва не лишила сознания. Она вновь приподняла голову и взгляд уперся в деревянную обшивку лодки. Она почувствовала, как сильные, добрые руки подхватывают ее и опускают на дно ковчега, где она растянулась точно холодная мертвая рыба. «Осторожно!» — воскликнул Адам, и все пригнулись. Ковчег пронесся под низко нависающим обломком рухнувшей стены, потеряв при этом часть оснастки, и вылетел из подземелья, словно пробка из бутылки. Они на свободе. Судно плясало и крутилось на поверхности бурлящей водяной колонны, быстро заполнявшей кратер, в котором раньше ревел водоворот. Это было похоже на мощный гейзер или на лифт, который равномерно увлекал их все вверх и вверх, мимо уходящих под воду скалистых стен.